Глава третья. Летом нашей любимой работой были постоянные походы к Репину в пенаты за водой. Вода в колодце на нашем участке годилась для стирки, для поливки цветов, для умывания, но для питья не годилась. За питьевой водой мы ходили в пенаты. Там был артезианский колодец. Айда! И работа или игра начиналась. Я бежала в сарай за палкой, Коля, позванивая, уже нес ведро, Боба, который давно уже понимал каждое наше слово, но сам не удостаивал никого ни одним, первый хватался за конец палки, боясь, как бы не ушли без него. Мгновенно оказывались возле нас наши приятели финны Матти, Павка, Ида. Эти походы к Репину за водой были через много лет описаны Корнеем Чуковским в книге «От двух до пяти». А тогда он сам шагал по дороге рядом, долговязый, дочерно небритый, в старых штанах, худой и веселый, взрывая босыми ногами клубы теплой пыли с таким же удовольствием, как мы. Вот и резные ворота пенатов. Он открывал их без скрипа и, вытянув губы трубочкой, громким свистящим шепотом требовал, чтобы мы замолчали. Репин работал. Тишину мы обязаны были соблюдать полную. Еще и до ворот, едва достигнув Репинского забора, он шикал не только на нас, на прохожих, а уж в саду, чуть не на цыпочках, выступал перед нами, гневно оборачиваясь на каждый шорох, мог и за плечо тряхануть ослушника. Молчание давалось нам нелегко, но от напряженности этой тишины нам становилось еще веселее. Выходило, будто мы не брали воду у Репина, а крали ее. Без звука вешал он ведро на округлую шею крана, а потом снимал и ставил на крупный гравий. Теперь наша очередь. Мы надевали тяжелое ведро на палку и, не спуская глаз качающейся, вот-вот выплеснется воды, благоговейно несли ее. «Тише, тише!» «Тише, тише!» — свистящим шепотом требовал наш командир. Но вот он снова отворял перед нами резные ворота и снова затворял их. Вот, наконец, мы миновали забор, и тут накопившийся в нас шум победоносно вырывался на волю. Все мы разного роста, палка больно бьет по ногам и бокам, вода норовит расплескаться, но нам это нипочем. Отойдя от пенатов, мы привольно выкрикиваем давно уже сочиненную, привычную и каждый раз заново веселящую песню. «Два дня, два корня, у забора, у плетня, чтобы не было разбито, чтобы не было пролито!» Мы в ожидании смолкаем. Ожидание кажется долгим, хотя оно длится мгновение. «Блямс!» — выкрикивает он. Мы по команде опускаем ведро на землю и плюхаемся рядом. Он вместе с нами. Боба смотрит в воду, с удивлением разглядывая, как комкает и корежит вода его лицо. «Марш!» — выкрикивает наш повелитель. «Одна нога здесь, другая там!» И снова мы затягиваем наш водяной гимн, ожидая блаженного блямс. От него мы всегда ожидали веселого чародейства. Если с ним, значит, уж так завлекательно не оторвешься, особенно идем путешествовать. На почту ли рукопись отправить, на берег ли моря, за водой ли в пенаты, в лавку ли на станцию, или шагать на край света, или отправиться в плавание — это уже все равно, лишь бы с ним. Серьезные угрозы из его уст считали мы в детстве одну — «Не возьму с собой, завтра не возьму с собой». Куда не возьмет? Это уже и не важно. С собой не возьмет. Вот куда. Оставит дома. Расстанется. Все будут с ним, все возле, вместе. А я одна. Без его шагов, голоса, рук, насмешек. Сиди в саду и делай вид, что читаешь. Гляди на калитку и прислушивайся. Жди, когда с большой дороги в переулочек поворотят голоса. И вот ближе и ближе его голос, покрывающий все, высокий, с примесью свиста и шепота, командующий и насмешливый вместе. К счастью, был он хоть и горяч, но отходчив, и устрашающая угроза «завтра не возьму» не исполнялась почти никогда. Он забывал ее. И мы снова оказывались вместе в путешествии или труде. Когда домашние припасы кончались, а родители наши ездили в город нечасто, мы всей оравой шли по большой дороге то на станцию Коккола, то в сторону противоположную, к станции Оллила, в лавочку Кильстрем. И хотя дорога была самая обыкновенная, но если шли мы не с няней Тони, а с ним, чего только не случалось во время этих двухверстных путешествий, чего только он не изобретал. Заметив, например, что Боба, молча принудивший взять его с собой, изнемогает под гнетом жары, усталости и фунта орехов, «Несчастье!» — вскрикивал вдруг Корней Иванович высоким голосом. «У меня приклеился нос! Я не могу сдвинуться с места! Я пропал! Помогите! Спасите!» Согнувшись в три погибели, он ерзает носом по стволу придорожного дерева, руки растопырены, пальцы беспомощно шевелятся в воздухе, а вот нос уже неподвижен. Он накрепко прилип к стволу, и ноги вросли в землю. Кончено. Отец наш останется тут навсегда. Хватайте меня и тяните меня, Бобочка, на твою помощь вся моя надежда. Мгновенно позабыв об усталости, Боба вцепляется ему в колено. Тянем и мы с Колей за болтающиеся длинные руки, за полы его пиджака, за Бобин кушачок. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Нос прочно приклеен к дереву, ноги стоят, как столбы. Долго мы еще тянем, потянем. Бобе иногда удается сдвинуть одну огромную ногу, и он не теряет надежды. Но где там? Нога вросла в землю опять. И вдруг от внезапного толчка все мы летим на траву. Великан освобожден, он распрямился, закинул голову и с высоты протягивает каждому из нас по очереди свою благодарную руку. Особенно горячая благодарность выпадает на Бобину долю. «Спасибо тебе, Бобочка, ты тянул сильнее всех. Если бы не ты, не видать бы мне родного дома». И Боба радостно бежит вперед. Когда начинала хныкать и отставать на дороге я, он возобновлял мои силы по-другому. Он пускался в рассказы о том, какая я была маленькая, как меня однажды купали в корыте, поставленном на дне табуретки, а корыто возьми и опрокинься вместе со мной. Я сначала вскрикнула, а потом замолчала. Лежу под корытом, и оттуда ни звука. Все думали, что я умерла. Боязно было приподнять корыто, взглянуть. «Что я там лежу, мертвая?» — спрашиваю я. «И ты боялся?» «И я. Ведь я вам несколько сродни». «А потом?» «А потом я поднял корыто». «И я была живая!» — кричу я в восторге. «Лежала живая и не плакала». Мне хотелось, чтобы он рассказал, как мама прижала меня к груди, и как все радовались, обнимали меня и целовали, но его насмешливый ум не позволял размазывать умиление. «Я была маленькой, но не плакала», — вымогала я. «Я сильно ушиблась, но не плакала». «Зато плакали мы», — обрубал он. «До того ты нам всем насточертела», — и клал мне руку на плечо. «Голову мыть — рев. Мыло, видите ли, попало в глаза. А сама толстая, красная, безбровая. Фу! Колечка, кстати, скажи нам, как по-английски брови?» Я понимал, конечно, что он шутит, но все-таки больше, чем о корыте, любила другой его рассказ о том, как при моем появлении на свет меня воспевали поэты. Папа, мама и Коля жили тогда в Петербурге на Коломенской улице. Маму увезли в больницу неподалеку, на этой же улице, а оттуда она вернулась уже вместе со мной. Пришел поздравить родителей поэт Сергей Городецкий и написал на дверях маминой спальни: осколь теперь прославлен род Чуковских, родив девицу краше всех девиц. По этому случаю, чтобы я не слишком много воображала о себе, Корней Иванович называл меня попросту «краше». «А скажи-ка нам краше, как по-английски всадник. Сбегай, краше, приведи Бобу обедать». Кроме Городецкого воздавал мне хвалы, оказывается, еще и сам Валерий Брюсов. Я слушала с восторгом, и отнюдь не единожды, что вскоре после того, как я родилась, Валерий Яковлевич Брюсов прислал Корнею Ивановичу письмо с приложением стихов, которое просил пристроить в один из петербургских журналов. «Если же стихотворение не понравится редакции, — добавлял поэт, — дарю его в приданое вашей новорожденной дочери». Письмо не сохранилось, примечание автора. «Это я! — кричала я. — Это мне!» А Корней Иванович, отозвавшись обычно «Ты у меня не бесприданница», произносил торжественно, выпивая звук «и». «Близ медлительного Нила, там, где Мерида, в царстве пламенного Ра, ты давно меня любила, как Азириса и Зида, друг, царица и сестра, и клонила пирамида тень на наши вечера». «Литка-пирамидка!» — кричал Коля. «И клонила пирамида тень на ваши вечера», — ехидно повторял Корней Иванович. «Сегодня нам везет. После приклеенного носа новое происшествие — автомобиль. Не из-за забора, не издали, как мы видели его обыкновенно, а, можно сказать, лицом к лицу. Стекла, черный глянец, ослепительные шары солнца и оглушительные гудки». Во всем блеске, который не в силах притушить даже пыль, мчится нам навстречу черно-стеклянное диво. Пролетело. Обычно, сидя дома и услыхав его приближение по большой дороге, мы успевали перелезть через забор и полем выбежать на дорогу только тогда, когда его уже и в помине не было. Клубы пыли впереди да следы шин под ногами. А сегодня повезло. Он вылетел нам навстречу, когда мы шли по дороге, и с ревом пролетел мимо нас, совсем близко, хоть пальцем потрогай. И пока соседские ребятишки еще неслись через заборы или выбегали из калиток, мы уже сидели на корточках, рассматривая елочку. Два длинные следа шин, оставленные им за собою. «Не дыши, елочку сдуваешь», — говорит мне Коля, — «и я стараюсь не дышать». Но тут на нас надвигается опасность, такая грозная, что мы немедленно забываем о елочке. Собачище! Бегает взад и вперед вдоль забора и рвется на волю. Разумеется, мы хорошо знаем всех окрестных собак, финских и русских, включая репинского одноглазого пуделя Мика, но этого пса видим впервые. Наверное, чей-нибудь дачный. А дачников мы вообще не терпим. Сами-то мы причисляем себя к местным. Мы не бежим в Петербург. Чуть только начинается осень, дожди, бури. Мы все умеем, что и здешние ребята, и в ножички, и в камешки, и зимою на лыжах, и летом грести, и плавать, и ходить босиком. Мы и по-фински понимаем немного, и можем сказать «идемте купаться» или «дождь». А дачники не понимают ни слова, и, главное, они всего пугаются. «Босиком? Нельзя, простудишься! В ножички? Нельзя, руку порежешь! Купаться? Утонешь! Ай-яй-яй, нельзя!» Моря боятся так, что когда наш капитан пригласил одну дачную девчонку с нами на лодку и сказал ей «ты сядешь на дно», она вообразила на морское дно. И ревела до тех пор, пока мы не повернули к берегу, и он не отнес ее на руках к гувернантке. И все у них неприлично. В одних трусиках купаться? Неприлично. Надо в костюме. По заборам или деревьям лазить? Неприлично. С финскими детьми? Неприлично. А это прилично. Привезти собачищу, которая так усердно сторожит их дачу, что норовит кинуться на ни в чем не повинных прохожих? Дачники — трусы, всего боятся, а более всего, чтобы их не обокрали. Вот и привезли сторожа. Но на этот раз трусили мы, не они. Мимо пышного цветника, возле трехэтажной дачи, вдоль только что окрашенного забора, туда и назад носится со злобным лаем собака. Ищет лазейку, чтобы вырваться на улицу и искусать нас. Как будто мы воры какие-нибудь, и собираемся украсть ее цветы. Мы торопливо идем вдоль забора со своими кульками. Он впереди. Хочется не идти, а бежать. Но он не велит. Главное, говорит он нам тихим голосом, не бежать. И делать точно то самое, что станет делать он. Чуть только скомандует раз, два, три. А собачища, глядите-ка, не нашла лаза и быстрыми лапами роет его себе сама. Земля летит из-под лап, словно брызги. Проклятый забор, как долго он тянется. Так бы и побежал со всех ног, но нельзя. Вырвалось. «Бросайте кульки!» — командует он. «Бросаем!» В сухую канаву летят конфеты, печенье, сахар, мыло. А она со всех ног несется навстречу большими прыжками. Не собака, тигр какой-то. Ох, как меня тянет бежать. Я вцепляюсь ему в одну руку, Боба в другую. Раз, два, три. Делайте то же, что я. Он отталкивает наши руки и опускается на четвереньки в пыль. И мы рядом с ним. Все семеро на четвереньках. Он-то, Боба, да Коля, да я, Мати, Ида, Павка. «Гав, гав, гав!» — лает он. Мы не удивляемся. Удивляется насмерть собака. «Гав, гав, гав!» — подхватываем мы. Собака, словно в нее запустили камнем, поджав хвост, бежит прочь. Наверное, впервые в своей собачьей жизни она увидела четвероногих людей. Мы долго еще продолжаем лаять, долго еще после того, как он поднялся, отряхивая ладонями штаны, а собака на брюхе уползла в сад и забилась под зеленое крыльцо. Ему не сразу удается унять нас. Оказывается, такое наслаждение — лаять на собак.